Я вспомнил, как однажды, когда я жил одно время в Леванте, у меня была собака по кличке Рекс. Довольно безмозглый был пес и всегда очень неосторожно переходил дорогу. Однажды, когда я был на службе, он попал-таки под машину и целый день, умирая, пролежал на обочине дороги с вывернутыми наружу кишками. А погода стояла очень жаркая. Боже, что за запах был от них, когда я, возвращаясь вечером домой, увидел бедного Рекса. Он разлагался буквально заживо. Спасти его было уже невозможно, и мне оставалось только одно — прикончить его и избавить этим его от мучений. Сейчас запах был почти таким же, только намного сильнее. Запах разлагающегося мяса, пораженного личинками мух, грязный, отвратительный запах тухлятины. «Господи, как же соседи все это терпят!» — пораженно воскликнул я. «Какие соседи?» Странно улыбнувшись, обернулся ко мне Генри и указал кивком головы на толстый покров пыли, равномерно лежащий решительно на всем вокруг. «Кто, интересно, владелец этого дома?» — поинтересовался Берти, поставив коробку с пивом на стойку перил на конце лестничного пролета и переводя дыхание. «Гейт Ю, кажется? Странно, как он до сих пор не выселил отсюда этого вонючку». «Кто его выселит, инвалида?» — усмехнулся над ним Генри. «Ты что ли?» Берти промолчал. Мы двинулись, наконец, по третьему пролету, самому узкому и крутому из всех. Здесь было намного теплее, чем внизу. Где-то громко шипела и булькала батарея парового отопления. Смрад здесь был настолько ужасным, что от него все переворачивалось внутри. На третьем этаже был небольшой коридор, в конце которого виднелась дверь с глазком, дверь Ричи Гринедайна. Берти тихо вскрикнул и прошептал: «Смотрите-ка, что это у нас под ногами?» Я посмотрел на пол и увидел небольшие лужицы какого-то непонятного слизистого и вязкого вещества. Пол был заслан ковром, но в тех местах, где были лужи, он был ими полностью съеден до самого пола. Генри шагнул в сторону двери, и мы двинулись вслед за ним. Не видел, чем в тот момент занимался Берти. Я тоже тщательно вытер по подошвы ботинок об чистые участки ковра. Генри вел себя очень решительно. Он поднял пистолет и громко постучал его рукояткой в дверь. «Ричи!» — крикнул он, и по его голосу никак нельзя было сказать, что он чего-нибудь боится, хотя лицо его было смертельно бледным. «Это я, Генри Памели из «Ночной совы». Принес тебе пиво». Никакой реакции из-за двери не было, наверное, целую минуту. И вдруг раздался голос. «Где Тимми? Где мой мальчишка?» Услышав этот голос, я чуть не убежал от страха. Это был совершенно нечеловеческий голос. Это был какой-то странный, низкий, булькающий звук, похожий на то, как если бы кто-то с трудом произносил слова, забив себе рот полужидким жиром. «Он в моем магазине», — ответил Генри. «Я оставил его там, чтобы жена хоть покормила его по-нормальному. Ведь он отощал у тебя, как бездомная кошка». За дверью опять воцарилась тишина, и через минуту-другую послышались ужасные хлюпающие звуки, как будто бы кто-то шел в резиновых сапогах повязкой слякоти.